Глава 20. Сувенир на память. Системное уведомление. Плюс 10 баллов за проявленную сдержанность. Минус 100 баллов за недостаточную злодейскую харизматичность. Минус 20 баллов за проигрыш в дискуссии. «Ты это называешь дискуссией?» — возмутился Шен, но система продолжала перечисление. Плюс 40 баллов за угнетение большого количества противников на близкой дистанции. Открыта дополнительная сюжетная арка «Противостояние собрания старейшин пику Черного Лотоса». Открыто сюжетное задание «Доверие старейшины Лева». Принято сюжетное задание «Доверие старейшины Лева». Открыто достижение «Признан темным». Активирована подавляющая темная аура. Система замолчала. Пока она перечисляла все это, Шен успел спуститься по ступеням административного здания и направиться в сторону моста к пику Черного Лотоса. «Что еще за аура? Как ее деактивировать?» — удивился Шен. «Приобретена после дара Черной Лисицы как одна из развивающихся способностей на пути становления демоном». «Что?» У Шена чуть почва из-под ног не ушла, когда он это услышал. «Так вот что значила демоническая трансформация. Я серьезно могу превратиться в демона?» От злости и потрясения Шен перешел на бег. Сам не понял, откуда взялись на это силы, но до моста он добежал в два счета. Почувствовав, что наконец избавился от досужих ученических взглядов, Шен упал на колени, пытаясь отдышаться. «Я бессильно объяснить вам сложившуюся ситуацию», — тем временем заявила система. В оригинальной новелле Шен просто был мразью, но не пытался становиться демоном. Хотя его золотое ядро постепенно разрушалось, его бы попросту поглотила тьма, если бы главный герой не убил его раньше. Шен немного успокоился и сел. Взгляд его бессознательно устремился вдаль, на горы, покрытые золотом и туманом. Вокруг было так красиво, что сердце щемило. «Я не буду ни о чем из этого сейчас думать», — решил Шен. «Ни о сюжетных заданиях, ни тем более о демонах. Подумаю об этом завтра». Он почувствовал в стороне чье-то присутствие и обернулся. Муангай стоял у начала моста и молча смотрел на него. В зале собраний Муан замешкался, не зная, что лучше предпринять. Нужно ли остаться на собрании и попытаться вступиться за Шена, или лучше пойти и поговорить с ним лично? В итоге он избрал второй вариант, потому что выступать перед старейшинами на стороне Шена для Муана что-то очень противоречивое, и он далеко не уверен, что это было бы правильно. Отношение старейшин к Шену являлось вполне оправданным. И Муан не думал, что в его силах это изменить, да и не был уверен, что его на самом деле необходимо менять. Шен оставался для него человеком с непостижимой мотивацией, что раньше, что сейчас. И Муан предпочел думать, дескать, пускай более мудрые люди решают, достоин он доверия или нет. Муан, который всегда раньше высказывался категорично против Шена, решил, что на этот раз будет более чем достаточно, если он просто останется нейтральным. Но, несмотря на все эти соображения, лично как человек он о Шене почему-то беспокоился. Благодаря осеннему шествию духов Муан увидел Шена совсем в других красках. Начнем с того, что тот его спас. А раньше Муан голову бы дал на отсечение, что Шен скорее насладится издалека зрелищем его кончины, а потом еще и станцует на его могиле. И по нелепости Муан подставился как раз так, что Шену только и оставалось, что отойти и посмеиваться, наблюдая со стороны за его быстрой смертью. Однако он его спас. Тогда еще Муан мог решить, что Шен сделал это просто из прихоти. Но получается, на самом шествии он из той же прихоти помогал другим заклинателям и своим ученикам. Это были поступки благородного человека. Совершал ли он и их шутки ради? С Шен останется. Но не мог же он зайти в своих развлечениях так далеко, что сам из-за нехватки сил чуть не умер. Значит, он это делал из благородных побуждений, а не потому, что хотел развлечься. Или просто заигрался. Муан уже долгие годы считал его отбросом. Но почему-то сейчас, когда он находился рядом, такого чувства не возникало. Да что не так с этим Шеном? У Муана уже мозг взрывался. Он решил направиться в Черный замок и уточнить у Шена некоторые моменты. Но, подходя к мосту, ведущему к проклятому пику, заметил его фигуру и остановился. Шен сидел на мосту с ровной спиной, словно изваяние, и взгляд его был устремлен вдаль. На его нефритовом лице не читалось никаких эмоций. Он просто сидел там и смотрел вперед. А Муан не понимал, почему застыл и не двигается с места, вместо того, чтобы подойти к нему и начать разговор. И вот Шен обернулся и посмотрел прямо на него, и Муан, наконец, смог отмереть. «Капец, как мне надоело постоянно показываться перед этим человеком слабым!» мысленно протянул Шен, поднимаясь на ноги и наблюдая, как старейшина Пика Славы приближается к нему. «Если он обо всем этом расскажет, моей репутации точно конец. Надеюсь, все-таки подобного не случится, ведь Шан не зря ему доверяет. Да и воинская честь вряд ли позволит ему распускать сплетни о ком бы то ни было. Бедняга Муан. Наверное, скучно живется из-за такого хорошего характера». И все-таки Шена здорово злило, что Муан сейчас идет к нему. «Ну вот что им всем от него сегодня понадобилось? Оставьте уже в покое!» «Старейшина Муан», — прохладно произнес Шен, когда тот с ним поравнялся. Затем развернулся и пошел к Черному замку. А то путь и так не близкий, чтобы тратить драгоценное время на разговоры с Муаном на одном месте. Муан слегка склонил голову, отвечая на приветствие, а затем нагнал Шена и пошел рядом с ним. Молча. Какое-то время Шен ждал начала диалога, а потом стал с подозрением на него коситься. Уж не вознамерился ли тот прийти в Черный замок и напроситься на чашку чая? Но затем Муан все же заговорил. «Я рад, что тебе уже лучше». Шен воспринял эту фразу достаточно негативно. Он расплывчато помнил все то, что происходило после схватки с духами у поляны, и это его совсем не радовало. Зато он отлично помнил, что с Муаном они не друзья, а скорее коллеги, которым приходится друг друга терпеть. Так что хватит мне зубы заговаривать этой притворной заботой. Что на самом деле тебе надо? Конечно, вслух он сказать этого не мог, а хотелось. Ты помнишь, что было на поляне? Что именно ты имеешь в виду? Хотя ты, наверное, не мог этого запомнить. Девятихвостая лисица разрешила взять по одной вещи с поляны на каждого. «О, так об этих артефактах говорил Рен». «Вот», — произнес Муан и внезапно протянул Шену руку со сжатой в ней веточкой. «Что?» — Шен даже дернулся в сторону. «Это твое. Лисица не разрешила забрать для тебя настоящий артефакт, но позволила отломать веточку от куста, что рос возле родника». «Это...» — Шен покрутил в руке веточку. «На ней не было ни листочка. Это...» «Она засохла». Муан скрестил руки на груди. «Ты что, не додумался на эти 10 дней ее в воду поставить? Ты что, все это время хранил ее в кармане?» «Бери, что дают. Это твой сувенир с поляны тысячи духов». Лучше б ты камешек красивый из ручья забрал». Муан возмущенно-неодобрительно посмотрел на него. Шен чуть не рассмеялся. Все-таки забавно его дразнить, когда он такой непосредственно прямолинейный в своих действиях. Покрутив в руках веточку, он все-таки решил ее не выбрасывать и понес с собой. Он еще в прошлой жизни любил складировать всякий ненужный хлам, пока горы барахла не становились опасными для жизни и не начинали пытаться пробить потолок. Тогда он брал огромные мусорные мешки, часами сидел, перекладывая все с места на место, рассматривая каждую вещь и вспоминая, при каких обстоятельствах она у него появилась и что за воспоминания с нею связаны. Так могло продолжаться на протяжении 10 часов. Затем ему окончательно надоедало, он сваливал все, что мешало ему откопать кровать для отдыха, или загораживал проход на кухню в мешки и выносил на помойку. Так что к подаренной веточке он отнесся соответственно и даже подумал о том, что это первый шаг в создании уюта в пустых залах. «А что за артефакт ты для себя вынес с поляны?» Словно ожидая этого вопроса, Муан тут же вынул из ножен меч и взмахнул им в воздухе. Его лезвие казалось практически прозрачным, и от него исходила такая сильная аура, что у Шена по телу мурашки пробежали. «Меч!» — в сердцах мысленно кричал он. «Ты вынес с поляны бессмертный меч? А мне, значит, презентовал веточку?» Теперь, в свете новых фактов, этот подарок походил на изощренную насмешку. Неужели Муану хватило мозгов, чтобы так тонко над ним подшутить? Шен посмотрел на довольное лицо самого сильного мечника Ордена РР. «Не, это просто совпадение. Очевидно же, что он и не подозревает, как тонко его сейчас потроллил». Налюбовавшись на свое сокровище, Муан спрятал меч в ножны. «Выглядит чем-то особенным», — спокойно признал Шен, подавив вспыхнувший гнев. «Этот меч невероятно концентрирует духовную энергию. Я назвал его «Рассекатель духов». Иронично, что именно духи сделали тебе такой подарок, не находишь?» «Ну, возможно. Какое это имеет значение?» Шен пожал плечами. Так как на этом Муан замолчал, а путь до Черного замка был еще достаточно долг, чтобы Шен не начинал слишком переживать насчет чая, то он просто отвернулся, любуясь видами, смотреть на которые, кажется, ему никогда не надоест. «Я хотел у тебя кое-что спросить. Если ты, конечно, ответишь честно», — серьезным тоном произнес Муан. У Шена появилось сильное предчувствие, что сейчас ему придется очень много врать. «Почему ты столько сделал для того, чтобы твои ученики попали на поляну?» «А хороший, черт возьми, вопрос. Понимаешь, Муан, я сам толком не понял еще, почему сюжетному заданию необходимы были главный герой и героиня на поляне тысячи духов. Может, над ними вообще система приколоться решила? Мне захотелось, чтобы они побывали там. Благодаря этому они смогут стать гораздо сильнее в рекордные сроки. Я надеюсь. Ну что, достаточно правдоподобно? Достаточно?» Муан ничего не ответил. Снова продолжили путь в молчании. «Как же я устал», — думал Шен, рассматривая черный замок на горизонте. «Если бы не Муан, прилег бы прямо на мосту, чтобы отдохнуть. И почему тут не расставлены лавочки или скамейки? А почему ты не на собрании со всеми? Сейчас, должно быть, обсуждается моя изоляция», — дошло до Шена. «Я решил воздержаться от голосования по данному вопросу». Шен хмуро посмотрел на него. Его мнение о Муане сейчас резко упало на несколько пунктов. Ведь он был единственным настоящим свидетелем, который находился рядом с Шеном на протяжении всего шествия и мог бы пролить свет истины на их лицемерную клевету. Но вместо этого он решил изолироваться от проблемы. Шен на самом деле был разочарован. В нем поднимался гнев. Как этот человек, который слова доброго в его защиту сказать не желает, смеет идти рядом с ним, тратить его время на бесполезные разговоры и прикидываться дружелюбным? Да как ты смеешь вообще? «Активирована подавляющая темная аура», — сообщила система. «Что опять?» Муан тут же ощутил изменение атмосферы и отскочил от Шена в сторону. Взглянув в лицо хозяина проклятого пика, он увидел, что в глазах у того появился нехороший черный блеск. «Думаю, тебе следует вернуться на собрание старейшин», — сквозь зубы процедил Шен. «Или же катиться в любую другую сторону, хоть на пик славы, хоть на деревню к дедушке. Только отвалить уже от меня. И не выбирать пик Черного Лотоса как вектор движения. Там тебя никто никогда не ждет». Муан в растерянности глядел на кипящего от злости Шена. Мало того, что он не понял, почему тот вдруг резко рассвирепел, так он даже нескольких словесных оборотов, которые тот использовал, не понял. «Что ты сказал?» переспросил он из любопытства, потому что суть, которую желал донести Шен, он в целом уловил. Шен прикрыл глаза, словно пытаясь справиться с накатившими эмоциями, а затем вдруг пошатнулся и рухнул на мост. «Шен!» —